Часть 12. Они пришли через неделю. Твари, что обжили среди людей и выдавали себя за них. Алина как раз попрощалась со сборщиками мебели, что устанавливали им шкаф-купе в спальне, и собиралась прилечь, разболелась голова. Все-таки возня с переездом немного утомительна. Утром вставшая полная сил, да-да, ночью ее неизменно подпитывали, к чему Алина уже чего греха таить привыкла, а к обеду все равно чувствуешь легкое утомление. Вот и сейчас девушка решила отдохнуть. Часок поваляться на диване пойдет на пользу. Стук в дверь ее задержал. Что-то забыли рабочие? Скорее всего. Поглощенная собственными мыслями о предстоящем отдыхе, Алина на автомате открыла дверь. И вскрикнула. Более весомо среагировать не успела. «Спутница!» Мрачно прохрипел незнакомый мужчина, толкая Алину в грудь. Вроде бы толкнул не сильно, но девушка отлетела от двери на добрую пару метров и лишь чудом устояла на ногах. Ее замешательства вполне хватило, чтобы в квартиру ввалились четверо. Людьми их назвать было нельзя. В первые секунды Алина не испытала ничего, кроме недоумения. Даже страха не было. Видимо, сказывалась беременность, все-таки реакция медлительней стала, да и ощущение защищенности, которую ты волей-неволей начинаешь испытывать, находясь постоянно рядом с Германом, сказывалось. Алина подметила, что где бы они ни появлялись, женщины начинали смотреть на стража алчными глазками, а мужчины сторониться. Герман никого не оставлял равнодушным. И тут гости. Да еще какие. В лице первой Алина узнала таксистку, что довозила ее до торгового центра в тот злополучный день, когда она стала видеть. Видимо, она-то и сдала ее, и о месте жительства сообщила. Трех остальных Алина видела впервые. Определить их расы не смогла. Лица больше похожие были на звериные морды с кривыми оскалами. Красные воспаленные глаза, гнойники. Когда оцепенение отпустило, Алина не закричала. Бросилась в другую комнату в надежде захлопнуть перед незваными гостями дверь. Уберегла ли ее дверь от пришлых – другой вопрос. Алина не успела. «Стоять!» Особо с ней не церемонились. Кто-то схватил за плечо, больно впившись гнилыми когтями. Кричать не имело смысла. Неожиданно пришла непробиваемая уверенность. Ей не причинят физического вреда. Не убьют, не искалечат. Ничего не сделают. «Отпусти, мразь!» Сквозь сжатые губы выплюнула девушка, вздернув подбородок. Она не доставит им удовольствия и не покажет свой страх. «Смелая, да?» Прошипел в ответ некто сизый с глубокими рытвинами на лице и с капающей слюной. «Испортит гад новый паркет». Ответить она не успела. Вмешалась таксистка. «Они уже в здании, Герх! Открывай, мать твою, портал, иначе...» Договаривать ей не пришлось. Тот, кого назвала Герхом, понял все без лишних слов. Выругался и вскинул свободную руку, что-то яростно начал нашептывать. В комнате заискрился воздух, и когда подуло холодом, пришла очередь пугаться. Алина не сомневалась, если откроется портал, ее снова заволокут в пограничье. А девушка готова была оказаться где угодно в их мире, но только не в пограничье. Тот мир, пугающий, непонятный, страшный, именно своей неизвестностью, навсегда у нее будет ассоциироваться с 10 днями сексуального пленения. Действовала она инстинктивно. Преодолевая брезгливость, рванула этого самого Герха на себя, сбивая с такта. Ее решение оказалось верным, воронка, образовывающая портал, исказилась. Короткой заминки оказалось достаточно. Стражи, в отличие от гостей, не церемонились с входной дверью. Просто выбили ее. Потом Алина будет себе же говорить, что ни о чем подобном не думала. Элементарно не могла. Не до того было. И все же. Когда железная дверь со всей дури ударилась о стену, образовывая некрасивую вмятину, Алина поморщилась. Накрылись каменные обои, которые на днях выложил мастер. Еще ее одна маленькая прихоть. Стражей тоже было четверо. Среди них она, не без удивления, увидела и Беркута. Герман был во главе. Злой, сосредоточенный. Первым делом скользнувший по ней встревоженным взглядом черных глаз. Зарычавший, когда увидел, что ее плечо поранено. Дальше началась вакханалия. Благо Алину кто-то, скорее всего, все тот же Герман, умудрился затолкать в соседнюю спальню. Девушка подобному развитию событий только обрадовалась. Оказавшись за закрытой дверью, слушая стоны и крики, Алина протяжно выдохнула и сползла по стенке. Только в эту секунду до нее окончательно дошло, что произошло. И главное, что могло случиться с ней. Задержись стража на какую-то жалкую минуту, Алина снова бы оказалась в пограничье, где было бы сложно спастись, да и стали бы ее спасать. Сердце точно кипятком ошпарили, и девушка зажала рот рукой, чтобы не сорваться и не закричать. На самом деле, пошел бы Герман ее спасать? Или кинул бы на растерзание тварям? Пошел. Пошел. Пошел. Были ли это ее мысли? Или она принимала желаемое за действительное? Но как же отчаянно хотелось в это верить. Схватка за дверью закончилась быстро. И когда в спальню вошел Беркут, Алина, оттолкнувшись ладонями от стены, поднялась на ноги. Она не видела себя со стороны, иначе поразилась бы обеспокоенности, что плескалась в глазах. «Стас, где Герман?» Вопрос сорвался с губ, прежде чем она успела подумать. Беркут, тяжело дыша и размазывая непонятную зеленую субстанцию по лицу, ответил не без присущей всем стражам жесткости. «Герман сиганул за прорвавшимся в портал. Нам надо знать их место обитания. Если бы Алина не стояла у стены и не чувствовала спиной опору, упала бы точно». На девушку накатилась слабость. «Герман сильный, да, никто не спорит. Но какого хрена геройствовать здесь? Наверняка прорвавшиеся кучкуются и его встретят во всеоружии. Зачем-то же они пришли в их дом, использовали ее как приманку». Стена в виде опоры не спасала. Темнота обрушилась на Алину неожиданно, и последнее, что запомнила девушка, недовольное лицо Стаса Беркута, спасающего ее от встречи с Полом.